Они мчались по ночным тоннелям, сворачивая куда попало. Желтые светящиеся указатели молниями летели мимо. «Катарсис, погоди!» — крикнул, наконец, маэстро. «Я же не железный, я так быстро не могу!» Катарсис остановился, и Андраковский едва не врезался в него. Тяжело дыша, маэстро сел на пол, и из тьмы появился бомбар, убежавший далеко вперед, уже вернувшийся. В наступившей тишине слышались лишь частые хрипы маэстро, да очень далекий вой сирены. «Ищут уже!» — на выдохе сказал Андраковский, и на другом выдохе добавил. «Прятки! Прятки! Разорви штаны на тряпки!» — зло ляпнул Катарсис. «Куда бежим-то?» — спросил маэстро. «Не бежать надо, спрятаться получше. Зачем?» — поинтересовался робот. — Отдохнем, переждем и придумаем, как детей выжить. — А мы где? — спросил Катарсис. — А, понял. Представляете, маэстро, это катапульта. Я здесь не был уже лет 5. На гигантской станции Большая Медведица встречались такие закоулки, где Андраковский вообще ни разу не появлялся, поэтому слова Катарсиса он воспринял спокойно. — Я предлагаю здесь и спрятаться, — сказал маэстро и добавил. — Думаю, минут через 40 они нас найдут. — Всего 40? — с ужасом воскликнул Катарсис. — Они же пойдут с металлоискателем, — грустно пояснил маэстро. — А ты, старина, железный. — Никель и хром, — из гордости поправил Катарсис. — Тем более, — вздохнул маэстро. — Значит, твой... Изотопный след не растворяется в воздухе втрое дольше. Маэстро встал и направился к ближайшему люку. Пираты выбрались в причальный блок. Перелезли компрессорные кофры, обойдя инерционный поршень, поднялись на грузовые аппарели и по пандусу сквозь раскрытый шлюз прошли в огромную шахту катапульты. Пока Андраковский закрывал люк, и ставил блокировку. Катарсис забрался по лесенке на перимерический мостик и через темное маленькое окошко стал смотреть наружу. Андраковский на дне шахты сел на большую, бессильно лежащую лапу захвата и стал думать, как выпроводить детей. Маэстро перебрал множество вариантов, пока ему в голову не пришла такая мысль. «Надо подготовить Аввакум-2 к отлету, заложив киберштурмана программу поиска Аввакума-звездолета и стерев из его памяти координаты станции, а потом запихать детей на их же катер и отстрелить. Больше они не вернутся». Но продумать детали операции не дал крик Катарсиса. «Они идут! Вот они где укрылись!» — сказал Даниил, встряхнув коробочку металлоискателя. — Думали, не найдем. — Дверь-то на блокировке, — тихо сказал Артем, и вдруг неожиданно для себя зевнул. — Сейчас мы эту дверь, — Милора подняла бластер, — она огнеупорная. Еще тише заметил Артем и снова зевнул. — Подумаешь, блокировка, — хмыкнул Даниил и вытянул из стены маленький пульт на штангах. — Сейчас мы найдем кнопку, чтобы открыть. «Артем, как ты думаешь, какая из этих?» В жерле катапульты у окошка Андраковский в отчаянии ударил себя по голове. Ну, как он мог забыть такую банальную вещь? Но вдруг вся система катапульта ожила, точно вставший из вечной мерзлоты мамонт. Вспыхнули огни на стенах у рельсовых каналов шахты. С лязгом дернулись четырехпалые манипуляторы на дне и встали дыбом, точно кобры. Бомбар в ужасе бросился наверх. Зарокотали какие-то моторы, напряглись шланги, что-то зашипело, исполинские обручи выдвинулись из стен. — Они пробуют кнопку за кнопкой! — закричал маэстро, выглянув в окошко, и волосы шевельнулись на его затылке. — Сейчас они дадут команду о катапультировании! Тот же миг взвыла сирена, и вздрогнула вся махина. «Он нажал кнопку!» — прошептал маэстро и сполз вниз. По его побелевшему лбу катился ледяной пот.